Глава 11. Дух новобранца. В древе почти невозможно остаться в одиночестве. Толпа подхватывает меня и уносит в столовую. Разгоряченные парни, похлопывая друг друга по плечам, раздражаются громкими возгласами. Встревоженных зрелищем почти не видно. С пакетиком выпечки под мышкой листаю параметры меню. Аппетитных блюд мало, варианты мясного выглядят подозрительно. Выбираю кашу с фруктами, тост и сыр. На парящий в воздухе поднос выгружаются изрядные порции. Ведомой меткой он отправляется за мной. Высматриваю себе столик. Большинство из них заняты, но как только я собираюсь сесть на свободное место, мое приближение замечают и передвигают подносы, полностью оккупируя стол. Когда это повторяется в четвертый раз, я начинаю принимать происходящее на личный счет. Продвигаюсь дальше, и вместо бежевых и синих тонов обмундирования появляются другие цвета. В это же помещение имеют допуск и обладатели золотой формы, инженеры и энергетики из удела звезд. Но звезды и мечи сидят отдельно друг от друга. Замечаю красные одежды медиков и ученых удела атомов. Однако оранжевых спецовок работяг из камней здесь нет. Подхожу к столу, где расположились четверо инженеров с метками звезд, и усаживаюсь, а поднос приземляется передо мной. Трое из инженеров встают и уходят, оставив порции недоеденными. Подносы сами взлетают со стола, поворачиваясь к единственному оставшемуся соседу. Бирка на форме звездного инженера гласит «Джейкс». «Ты, наверное, новенькая», — бормочет он, так быстро засовывая в рот пищу, словно никогда раньше не ел, или хочет сбежать как можно скорее. «Прошла обработку сегодня утром. Пакет с выпечкой ставлю на стол. Разворачиваю салфетку на коленях, беру ложку и размешиваю дымящуюся кашу. Она совсем не возбуждает аппетит, но поесть необходимо. После трапезы тренировка. Почему они ушли? Не хотят неприятностей. Из-за меня? Ты ведь не просто меч, а дочь верховного меча. Я всего лишь второрожденная, ко мне нужно относиться так же, как к остальным». «Ну, удачи», — фыркает Джейкс. «Справедливости и равенства захотела? Так ты не туда попала. Дай-ка подскажу. Мы не должны сидеть вместе, даже если ты не Сенсис Мод. Все уделы держатся особняком». «Где это записано?» «Нигде, все и так знают». «Нелепое правило. Да и ты не сверкаешь пятками». «Я голоден. Джейкс даже не поднимает на меня взгляд. К тому же пропустил завтрак, а заслуги заработать почти не удается». Его очки с толстыми стеклами тому лучшее подтверждение. Будь у него заслуги, он исправил бы зрение. «Так зачем ты села с нами? Не хочешь попробовать вписаться к своим? Места не нашла». «Неужто они повернулись к тебе задом?» — ехидно интересуется Джейкс. «Не удивлен. Большинство мечей туповатые, к тому же обижены на мамочку с папочкой. Ребятишек сбагрили правительству еще до того, как у них появился первый прыщ, потому что семьи начали их бояться». Насмешка звучит еще оскорбительнее, ибо она правдива. «Ты как будто тоже их боишься?» Джейкс обводит рукой коричнево-синее море вокруг. «Просто их больше». «Да уж, пробую кашу и морщусь. Она ужасна». «Что, не ждала такого?» – спрашивает Джейк, кивая на мою миску. «Слабо сказано». Он откладывает вилку и промакивает салфеткой рот. «Сколько ни торчи тут, все равно не привыкнешь». И начинает вставать. «Я подсела к тебе не для того, чтобы завести друга, Джейкс. Мы смотрим глаза в глаза». «Чего тебе надо?» – спрашивает он, снова присаживаясь на край сиденья. «Я достаю из набедренных ножен термеч и кладу на стол между нами». «Можно сделать так, чтобы он работал на водородной энергии?» Джейк смотрит на клинок, затем на меня. «Это еще зачем? Термоядерный синтез куда мощнее. Просто пытаюсь понять, можно ли это сделать». Джейк трогает прохладную серебристую рукоять. «Наверное. Нужно попробовать поковыряться. Но, думаю, можно заменить камеру с термоядерным зарядом на водородную». «Я не хочу ничего заменять, надо найти способ переключаться, чтобы в рукояти были сразу оба клинка. Я в долгу не останусь, всегда помню доброту». Джейкс откидывается на спинку стула. «И что я получу взамен?» «Держи», я толкаю к нему бумажный пакет, для затравки. Он недоверчиво смотрит, затем придвигает ближе, открывает и вдруг расплывается в улыбке. «Где ты это взяла?» – спрашивает Джейкс. «Целых четыре? Я только один раз пробовал, и то лишь маленький кусочек. Считай это платой за то, что меня выслушал. Если не сумеешь помочь, просто помалкивай о моей просьбе. А если сможешь, я буду приходить сюда на каждую трапезу, пока меня не отправят на задание. Это произойдет через 2 дня. Расчет обсудим, когда у тебя появится какая-нибудь идея». Джейкс закрывает пакет, убирает его в небольшой ранец и встает. «Я подумаю», — заявляет он. «Хватаю его руку и слегка сжимаю. Думай быстрее, у меня мало времени». Джейкс кивает, но тут ему на плечо падает здоровое ручище, заставляя снова опуститься на место. «Глянь, какая милая картина!» Между нами втискивается бритоголовый курсант со вздернутым носом. «У вас тут свиданка? Оплаченная встреча?» Позади гогочут еще 4 троппа. «В смысле, уж, конечно, выбор был случайный. Кому захочется спать с этим придурком по доброй воле?» Ручище снова хлопает Джейкса по плечу. Потом паршивец разворачивается ко мне и с усмешкой продолжает. «Вот это да! У нас тут знаменитость! Скажи-ка, Розель!» Задумчиво хмурясь, интересуется он. «Ты каждому мужику давать собираешься? Слыхал, Клифтон Сэллоуэй для тебя самое то. Мамочка не заругается?» Молча кладу руку ему на лысый загривок и бью лбом об стол. Голова отскакивает от поверхности, оставив кровавый отпечаток. Боец со стоном валится на пол. Вскочив, выхватываю термеч, активирую его и заслоняю сияющим клинком от свиты упавшего задиры. Те осторожно отступают. Смотрю на бледное напряженное лицо Джейкса. «Уходи». Тот вскакивает на ноги, с его лба срывается капля пота. Джейкс быстро собирает вещи и покидает столовую. Я гашу меч, убираю в ножны, сажусь на место и, как ни в чем не бывало, принимаюсь за еду. Дружки-задиры утаскивают прочь своего стонущего приятеля, держащегося за голову. Притворившись, что не замечаю тысячи сосредоточенных на мне взглядов, заканчиваю трапезу и покидаю помещение как раз вовремя, чтобы успеть на следующее по расписанию занятие. Первая тренировка. Прыжки. Одетая в легкую броню, я упражняюсь на симуляторе, имитирующем выброску из транспортника на полной скорости. Самое легкое – свободное падение на смоделированный ландшафт. Я учусь растягиваться, когда меня сносит потоком воздуха, и на костюме активируется детектор рельефа, борясь с гравитацией и замедляя падение. Ощущения такие, словно разрывают на части. Конечности стремятся вниз, а тело отстает. «Спину прямо, грудь расправить!» — кричит инструктор. Я использую все мышцы, а он вопит, мол, поднимай голову. Выключается регулятор гравитации, я бьюсь лбом об пол, так сильно врезаясь в искусственную почву, что перехватывает дух. Не могу сказать, что я расстроена, когда снимаю костюм после тренировки. Разминаю ноющую шею и тороплюсь на следующий урок – огневая подготовка. Инструктор рассказывает о деталях винтовки, слушаю вполуха, потому что все и так уже знаю. Заметив мою рассеянность, преподаватель окликает меня. «Эй, ты там, топай сюда. Думаешь, умнее всех?» «Нет, патрон. Собирай винтовку и стреляй вон в ту мишень. Время пошло», — и вытаскивает из кармана хронометр. Покончив с винтовкой за 10 секунд, я стреляю в цель, точно в яблочко. Губы инструктора дергаются в непроизвольной улыбке. Он радостно щурится и показывает хронометр другому преподавателю. Тот удивленно округляет глаза. Остаток занятия они заставляют меня расстреливать движущиеся мишени на смоделированном поле сражения. Понаблюдать, как я уничтожаю врагов по штуке за выстрел, собирается целая толпа. Однокашники настороженно и завистливо косятся в мою сторону. «Очередное занятие. Обучение владению термичом. Жаль, пропустить нельзя. Из-за продвинутых навыков меня и так записали в отщепенцы. Отношения с курсантами троппа, считай, испорчены. Но уклониться невозможно. Поэтому я отправляюсь в спортзал и растягиваюсь, дожидаясь инструктора. Его зовут Чеплин. Он меза, на 2 разряда по званию выше меня». Высокий и сильный, с окладистой бородой и зелеными глазами. Велев называть его мастером мечей или просто мастером, он демонстрирует свое умение. Как обращаться с термичом, инструктор знает, однако впечатление профессионала не производит. Мы разбиваемся по парам и берем модифицированные клинки. Они могут обжечь и причинить боль, но руку или ногу такими не отхватишь. У первого моего противника подготовка оказывается нулевая. Поняв, что я знаю больше его, он расстраивается и, дождавшись перерыва, просит сменить напарника. После того, как я разделываюсь с несколькими курсантами, меня ставят в пару к помощнику мастера Чеплина, Броди. Поняв, что я способна обезглавить последнего, инструктор останавливает схватку и приступает к делу лично, велев мне заменить тренировочный меч на боевой. По традиции я кланяюсь противнику и слежу, как он выполняет серию движений. Я бы даже впечатлилась, если бы это не была моя собственная связка из учебного боя, который показывала пару лет назад в виртуальном доступе. Что он пытается продемонстрировать? Что тренировался вместе со мной? Или старается выдать это за собственное изобретение? В любом случае, курсанты ему аплодируют. Они ждут не дождутся того, кто собьет с меня гонор. Всезнайки никому не нравятся. Пару секунд я пытаюсь заставить себя проявить уважение, но потом гордость берет верх. «Готово, курсант!» — снисходительно вопрошает мастер Чеплин. «Я коротко киваю». Беру меч обеими руками, располагая рукоять у правого плеча. Противник обходит меня по кругу, чуть сгорбив спину, словно больше привык к рукопашной, чем к бою на мечах. Стою совершенно неподвижно и жду. Наконец он бросается на меня сзади. С легкостью блокирую его меч своим клинком. Отступаю в сторону, опираю ступней на его бедро, подскакиваю вверх, сгибая корпус и обхватываю другой ногой горло инструктора. Остается только выгнуться и перенести весь свой вес назад. Противник начинает задыхаться, и чтобы не лишиться головы, падает на спину. Я же, совершив обратное сальто, приземляюсь на ноги. Ошеломленный Чеплин не в состоянии перевести дух, иступленно старается подняться. Обводит глазами молчаливую толпу, потрясенную произошедшим. Но вместо того, чтобы признать мою силу, дает волю гордыне и снова бросается на меня. Жаль, что он принял все близко к сердцу. Чеплин прищуривается и гневно поджимает губы. Бью противника в бок, его меч свистит над моей головой, и я ставлю блок. Инструктор оказывается передо мной, и я широко размахиваюсь клинком, но буквально за секунду до удара ослабляю хватку на рукояти, и лезвие гаснет. Я провожу клинком через все туловище Чеплина. Толпа хором вскрикивает, ведь все уверены, что сейчас он рухнет замертво, разрубленный на части. Отнимая меч от его тела, я вновь сжимаю рукоять, активируя лезвие. Создается иллюзия, что клинок прошел насквозь. Трюк довольно дешевый. Дюна бы отругал меня за такое, но о совести я и не вспоминаю. Мастер Чеплин роняет меч и в ужасе ощупывает грудь, а потом таращится на меня с проблеском осознания. На лице инструктора больше нет гнева, только страх, что слишком много на себя взял. Позади вдруг раздаются мерные хлопки и голос. «Браво! Браво!» «Кроу!» Группа агентов Ценза в черных плащах обходит помещение, занимая позиции у выходов. Я гашу клинок и вкладываю его в ножны. «У тебя просто талант заставлять людей выглядеть идиотами», заявляет Кроу и поворачивается к инструктору, чье лицо уже пошло красными пятнами. «Не волнуйтесь, я как-то тоже ее недооценил. Досадное упущение, но не стоит судить себя слишком строго. Просто пообещаем друг другу больше никогда в жизни так не делать». Кроу размашистым шагом с развивающимся за спиной плащом устремляется ко мне. Воцаряется тишина. «Чем обязаны, агент?» – интересуется Чеплин. «У Ценза новое задание. Его выдали только сегодня утром». Кроу кивает на своих коллег, стоящих по периметру зала. В толпе раздаются тревожные шепотки. «Мне поручено перевести базу на новые метки». Агенты принимаются выстраивать солдат вдоль стен и сканировать их метки с помощью портативных устройств. «Будьте любезны, пройдите туда, мастер мечей. Мои помощники ответят на все ваши вопросы», — он указывает на остальных агентов. «Пытаюсь отойти, но Кроу преграждает мне путь. У меня уже есть новая метка, агент Кроу. Меня задерживать незачем, так что я покину вас, чтобы вы могли исполнить долг». Он поднимает мою руку, любуясь сиянием серебристой голограммы, потом хмурится, поглаживая метку большим пальцем. «Ты удалила шрам». Кроу выглядит оскорбленным, точно я стерла его именное клеймо, словно окаменев, вытаскиваю пальцы из его хватки. «Скучная, наверное, работенка, агент Кроу, для такого охотника, как вы». Кроу расплывается в улыбке, сияя стальными зубами. «Сначала я так и думал, эта работа притупляет ощущения, однако и она может оказаться интересной. Не сомневаюсь, что вам доставляет удовольствие резать людей». Снова стараюсь обойти его, но он хватает меня и останавливает, стряхивая его руку и отступаю на шаг. «Разве ты не хочешь знать, что я обнаружил?» – спрашивает Кроу. «Или вернее сказать, кого?» «Неужели разнюхал про дюну?» Я молча вздергиваю бровь, боюсь, голос меня подведет. Кроу подходит ближе, касаясь своей метки, появляется голографическое изображение Луны Агнес. «Похоже, у твоей подруги были секреты». Кроу пристально смотрит на меню метки, выбирая другой вариант. Картинка меняется. Теперь на ней Агнес, избитая почти до неузнаваемости. Женщина, которая забрала меня из тюрьмы, оказалась самозванкой. Ее метка была клоном. Я смотрю на жуткое изображение трупа, и к горлу поднимается желчь. Кроу наклоняется ближе. «Кстати, спасибо за мыло». «Ты знала, что если завернуть кусок в полотенце, получается отличная дубинка?» «Я содрогаюсь. От мысли, что именно я его спровоцировала, просто так не отмахнешься. Вы убили ее! Она такая же третьерожденная, как вы или я!» «Осторожнее, Розель! Подвергая сомнению репутацию цензора, ты напрашиваешься на последствия!» «Хватает меня за локоть Кроу!» «Я сжимаю зубы, потому что знаю, он может причинять боль кому угодно и называть это правосудием, а я ничего не смогу с этим поделать». Кроу гладит мои волосы. «Вот чего я никак не пойму, зачем эта девица из Лун согласилась тебя защищать? Почему третьерожденная сунулась в ценз, зная, что ее выведут на чистую воду?» Уклоняюсь от его руки. «Наверное, ей это было поручено». «Когда я отчитывалась о происшествии, Гришелн Вэн Боуи вами очень интересовался, агент Кроу. Он нашел забавной идею послать вам сувенир». «Дезинформируй, не подпускай его к Хоторну». «Первого командора мало заботит происходящее за пределами удела добродетели, уж поверь». «Мы давно знакомы. Можно сказать, я оставила ему о себе память. Агнес сказала, ее кто-то послал». «Что ему известно? Нельзя допустить, чтобы это привело к Хоторну, Уолтеру или Дюне. Представив, что Дюна попадет в лапы агента Кроу, я вздрагиваю». «Я так и не спросил Агнес о ее связях. Знаю, это моветон. Обычно я стараюсь не поддаваться гневу. Она сама виновата, провоцировала меня на каждом шагу. Так настойчиво требовала твоего освобождения. Я поневоле решил, что здесь замешано что-то личное». «Ничего подобного. Она просто делала свою работу». Он не обращает на мои слова никакого внимания. «В свете новой информации о Луне Агнес, третьерожденной, у меня появились вопросы и к тебе, Розель. Было бы уместнее задать их в спокойной обстановке ценза, в камере для дознаний». Кроу протягивает руку и касается моей щеки, поглаживая ссадину, оставшуюся после того, как Хоторн швырнул меня на пол. «Она все еще ноет». «Хотел бы я попробовать твоей крови». Я отшатываюсь в сторону. К нам подходят четверо военных полисменов, у каждого на левой руке темно-синяя повязка с символом золотого меча. «Меч Розель», — произносит командир группы. «Вы нарушили закон 472-57. Приказываю вам идти с нами». «Я в курсе, что это за закон. Нарушила его несколько часов назад. Применение боевого оружия в мирной обстановке, либо вне тренировок. На моих запястьях защелкиваются наручники, но я не сопротивляюсь. Агент Кроу хмуро взирает на представителей военной полиции. У меня есть основания подозревать, что у этого солдата имеется информация касательно расследования по третьерожденным. Она нарушила закон, так что проведет пару ночей в холодильнике. Можете посетить ее там и задать вопросы. Свяжитесь с командиром ее отряда, если желаете увидеть заключенную». Брови Кроу сходятся в одну линию. «Я не могу проводить допрос в вашем учреждении. Это секретная информация». Его полностью игнорируют. Самый молодой из представителей военной полиции забирает у меня оружие. Командир конвоя – мужчина среднего возраста с морщинистым лицом человека, повидавшего многое. Складки вокруг его рта становятся глубже. «Что ж, тогда вам нужно дождаться, пока ее выпустят», — говорит он и щелкает пальцами, словно эта мысль только что пришла ему в голову. Но менее чем через 48 часов их полк отправляется на линию фронта. Придется последовать за ней на поле боя за своими ответами. Он подается ближе к Кроу. «Однако люди вашего склада не воюют с тем, у кого есть оружие и кто может дать сдачи, верно?» Агент Кроу награждает его ледяным взглядом. «Вы об этом еще пожалеете. Татуировки у его глаз сходятся в одну линию. Я о многом пожалею, цензор, только не об этом». «Кто ваш командир?» – требовательно вопрошает Кроу. «Командор Асламбек», – скучающим тоном отзывается инспектор. «Держу пари, об этом спрашивали многие, в надежде его запугать. Прощайтесь, увидитесь через несколько месяцев, когда она вернется с задания». Заставляю себя улыбнуться, лишь бы дать понять Кроу, что не боюсь его. Сейчас я больше ничего не могу сделать. Я с обеда ждала, когда военная полиция явится за мной и арестует, но не думала, что буду им благодарна. «Не расслабляйся, Розель», — бормочет Кроу. Я не отвечаю. Солдаты забирают меня и ведут к сердцевине.